Май-июль. «Грустно мне, что не прощусь с Карамзиным», — пишет Пушкин 27 мая. «Бог знает, свидимся ли когда-нибудь». А Николая Михайловича Карамзина уже 5 дней как нет в живых. 29 мая. Секретный приказ царя из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи, чтобы какой-нибудь любознательный чиновник вдруг не выучил наизусть. Горит или густо зачеркивается кинжал и другие несгораемые стихотворения. 3 июня. Пушкин в Пскове выигрывает, проигрывает в карты и обращается к партнеру Ивану Великопольскому. «С тобой мне вновь считаться довелось, певец любви, то резвый, то унылый. Играешь ты на лире очень мило, играешь ты довольно плохо в штос». Начало июня. В Тригорском получены газеты, сообщающие, что следствие над декабристами окончено и назначается Верховный уголовный суд. Середина июня, середина июля. Поэт Языков гостит в Тригорском и у Пушкина. Танцы, экспромты, жонка, путешествие по округе, обхождение, вспомнит Языков, совершенно вольные и беззаботные, потом деревенская прелесть природы, наконец, сладости и сласти искусственные, как то варенье, вина и прочее, и все это вместе составляет нечто очень хорошее, почтенное, прекрасное, восхитительное, одним словом, житье. Впрочем, Осипова позже вспомнит. Лето 1826 года, удушающая жара, отсутствие дождей. Языков же через несколько дней после отъезда из Тригорского сочинит: «Рылеев умер, как злодей, воспомяни о нем, Россия». Пушкин пишет Вяземскому: «Счастливее, чем Андрей Шенье, я заживо слышу голос вдохновения». Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 278. Фраза примечательная. Пушкин счастливее казненного французского поэта, но и он заживо. Среди веселых языковских дней и ночей возникают мысли и строки, прежде зимой, неслышные, некоторая усталость, раздражение. Такого болдинского обилия стихов, как в начале года, не наблюдаем. А зато проступают контуры пророка и гневное, так море древний душегубец. Мысль, что заберут, не снимала легкой насмешливости, творческого порыва, но теперь возникает другое опасение. Забудут. Незабавно умереть в опоческом уезде. Вяземский советует написать царю, тем более, что следствие окончилось. Пушкин отвечает 10 июля: «Твой совет кажется мне хорош. Я уже писал царю тотчас по окончании следствия, заключая прошение точно твоими словами. Жду ответа, но плохо надеюсь. Бунт и революции мне никогда не нравились, это правда, но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если б я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру. Впрочем, черт знает». Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 286. Повод для прошения старый, как в прошлом 1825 году. Плохое здоровье, варикозное расширение вен. На имя Николая I составляется послание с надеждой на великодушие вашего императорского величества, с истинным раскаянием за давние легкомысленные суждения касательного афеизма и с твердым намерением не противоречить моими мнениями общепринятому порядку, в чем и готов обязаться подпиской и честным словом. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 283. Вяземский найдет это обращение к царю недостаточно горячим. слишком уж отличающимся от множества просьб, написанных в те месяцы на высочайшее имя, со слезами, мольбой, сильнейшим выражением верноподданнических чувств. Пушкин же, получив упрек Вяземского вскоре после приговора декабристам, ответит: «Ты находишь письмо мое холодным и сухим, иначе и быть невозможно. Благо написано, теперь у меня перо не повернулось бы». Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 291. В те печальные летние месяцы среди казней, каторжных приговоров, тюремных сроков, ссылок, надзора, Пушкин держится с прекрасным достоинством свободного человека. В его прошении говорится о расстроенном здоровье, роде аневризма, из чего выводится необходимость ехать лечиться в чужие края. Прежде чем это послание медленно, как полагается по инстанциям, через псковского губернатора, а затем генерал-губернатора двинулось к престолу, оно было сопровождено медицинской справкой, подтверждавшей, что проситель не лжет и болен в самом деле. Справку, как видно, потребовал добрый псковский губернатор фон Адеркас, и по дате, которая выставлена на ней, мы узнаем, когда прошению был дан официальный ход. Дата 19 июля 1826 года. Задержимся на этом дне. Пушкин в Пскове встречается с лекарем, провожает Языкова. 6 дней назад на Кронверке Петропавловской крепости казнили 5 декабристов, но об этом, видимо, еще не знает даже губернатор фон Адеркас. Только 24 июля Пушкин прочтет «В северной пчеле» и через несколько дней запишет на листке возле стихов «Под небом голубым страны своей родной». Узнал о смерти Р.П.М. К.Б. «Северная пчела», 1826 год, 17 июля, номер 85. Сообщено Петровым. Примечание редакции. 19 июля еще не вышли, через несколько дней появятся газеты с перечислением осужденных в каторгу. И Пушкин прочитает: Пущин, Кюкельбекер, Александр Бестужев, Василий Давыдов, Никита Муравьев, Волконский, Якушкин, Лунин. Еще ряд знакомых или хорошо известных. Заочно Николай Тургенев. «Повешенные, напишет Пушкин через 3 недели. Но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна. Во всеподданнейшем докладе Верховного уголовного суда содержались обвинительные формулировки, легко применимые к поэту, распространение возмутительных сочинений, полное или неполное знание всего умысла и тому подобное. Смотрите «Мейлах. Жизнь Александра Пушкина», страница 227. Примечание редакции. 19 июля 1826 года из Петербурга в Новоржев выйдет коллежский советник Александр Башняк и фельдъегерь Василий Блинков с открытым листом, то есть ордером, на арестование и отправление Пушкина куда следует, будь бы оказался действительно виновным.